Еще весны душистой нега к нам не успела ни зайти, еще овраги полны снега, еще зарей гремит телега на замороженном пути. Едва лишь в полдень солнце греет, краснеет липа в высоте, сквозя березник чуть желтеет, и соловей еще не смеет запеть в смородином кусте. Но возрожденье весть живая уж есть в пролетных журавлях, и их глазами провожая стоит красавица степная с румянцем сизым на щеках. 1854 год.